Через 2 часа мы собрались в том же кабинете возле тронного зала, где всего лишь сутки назад архимаг Галлон вместе с лордами Аргаса и Традина поведали мне о своем сумасшедшем плане. И я на него согласилась, не до конца веря, что нам удастся. Но все сложилось самым удивительным образом, и я чувствовала себя невероятно счастливой, проведя эти часы вовсе не за тем, что принимала поздравления в тронном зале, а вместе со своим сыном. Рассказала Хайдену заключительную часть истории графа Монте-Кристо, но чуть переиначив, чтобы любовь уверенно победила зло. Потом мы еще немного почитали, просто так, не ради занятий, а чтобы вспомнить и уже больше никогда не забывать буквы. После этого я отвела маленького наследника графства Амантелла и Сирина на занятия по фехтованию на задний двор замка. К моему удивлению, проводил его вовсе не старый наставник Хайдена Брукс. Нет, тот не погиб в битве с войсками Моргана. Стоял чуть в стороне, посматривая, как сошлись в шуточном бою 2 горных лорда — Лекс и Конрад Доувиллы. За ними наблюдала их совсем юная копия — младший брат Танки Доувилл, так вовремя приведший армию севера к стенам Амантелла. Еще с 10 воинов и целая толпа зевак. Впрочем, завидев нас с Хайденом, горные лорды мужские забавы отложили на потом, и Лекс Доувилл тут же направился к нам. Подошел, огромный, полуобнаженный и потный. Поздравил меня и Хайдена с прохождением испытания, заявив, что ничуть не сомневался в его результате. Затем попросил у меня разрешения тренировать маленького принца. И на лице моего сына тут же появилось восторженное выражение. После того, как Лекс спас нас во время штурма, Хайден успел проникнуться к горному лорду симпатией, а с Конрадом они подружились еще в лесу. И я тоже, не удержавшись от улыбки, заявила, что нисколько не буду против. «Я смогу стать таким же сильным, как горные лорды?» — спросил у него Хайден. «Ты и так уже сильный», — уверенно заявил ему Лекс. «Правда, твоя сила еще дремлет, но с каждым годом она станет только расцветать. Все, что от тебя требуется — правильные навыки и способность ею управляться. Я тебя этому научу». Оставив Хайдена вместе с горцами и несколькими охранниками, которые таскались за нами как привязанные, я отправилась в свою комнату, чтобы сменить белое платье на положенное вдове Дункана черное, потому что собиралась посетить совет лордов Северного предела. Но на этот раз уже в качестве леди Гровер, законного опекуна своего сына Хайдена, лорда Амантелла и Сирина, и претендента на золотой трон Срединного королевства. Как оказалось, в моих покоях меня поджидал небольшой подарок от Лекса Доувилла. Нет, это были вовсе не золото и бриллианты, а небольшие деревянные четки, в обитой бархатом коробочке, на каждой из бусин которых оказались искусно вырезанные надписи. Но сколько бы ни старалась, я так не смогла прочесть ни одной буквы. Буквы горного народа были мне незнакомы. От чёток шло тепло и уверенная сила дарителя. Поэтому я не смогла отослать их обратно вот так сразу. Вместо этого сжала в руке, решив, что немного с ними похожу, а потом уже верну Лексу. Например, отправлюсь с его подарком на совет лордов, где мне не помешает уверенность в себе, потому что мы собирались решать, как быть дальше и что сказать Моргану Гроверу, пока тот не сказал это за нас. Этот самый совет проходил в знакомом мне кабинете рядом с малым тронным залом. Но на этот раз к архимагу и законным хозяевам графства Аргуса и Традина присоединились еще 3 лордов, в верности которых, по утверждению архимага, не было никаких сомнений. Поздравили меня с тем, что я теперь официальный опекун Хайдена Гровера, назвав свои имена, и я вежливо поприветствовала лордов Мадена, Ороса и Туи, графства которых лежали в центральной части Срединного королевства. А еще, как оказалось, у меня теперь тоже есть графство. Вернее, родовой замок с огромными земельными наделами в восточном пределе, а также 5-значная сумма годового содержания, которые, несомненно, делали меня одной из богатейших вдов Срединного королевства. И как только закончится короткий срок траура, одной из самых желанных невест Троемирья. На это я, округлив глаза, взглянула на советников с изумлением. «Свадьба», — сказала лордам. «Это, конечно, хорошо и очень весело. Но вторично, пока под стенами Амантелла стоит армия Моргана Гровера, А меня по рукам и ногам связывает договор, по которому наш, усопший король отдал меня лорду Лексу Доувилу из горного народа. Наша первостепенная задача — остановить войну, после чего придумать, как выполнить условия горных лордов, доставить Хайдена на остров Истинных, где он попробует вытащить из скалы кинжал богов. И если ему это удастся... Ну что же, если Хайден каким-то чудесным образом сядет на трон Срединного королевства как истинный король, то я... Я буду при нем регеншей, и тогда Лексу Доувилу будет довольно сложно заявить на меня права. Но, к сожалению, возможно. «С испытанием можно немного погодить», — заявил один из новых советников. Я попыталась вспомнить его имя. Молод и крепок, но при этом осторожен, что мне симпатизировало. Лорд Туи, вот как его звали. В договоре не указано, как скоро это должно произойти. Угроза армии Моргана значительно серьезнее. «Горные лорды настаивают на скорейшем его проведении», — отозвался лорд Аргуса. «Не так давно я говорил с Лексом Доувилом. Если мы не решим вопрос с Морганом первыми, решать его будут они. И кто знает, чем для нас это обернется». Я понимала. Горные лорды вполне могли проложить себе дорогу к острову Истинных мечами и драконьим пламенем, ожидая участия нашей армии. А это означало те самые поминальные костры, виды которых я бы хотела избежать. «Может, нам удастся все уладить без битвы?» — задумчиво произнесла я. «Вместо этого, решить, как нам попасть на остров Истинных и провести испытание мирным путем, придумать, как задурить голову нынешнему королю, чтобы он нас пропустил». Мои мечты, как оказалось, получили реальное воплощение. Морган Гровер уже сделал свой ход. Архимаг показал мне на небольшую темную шкатулку, сиротливо стоявшую в углу стола, и одинокий свиток, перевязанный темной лентой. Прислали от него час назад. «Что там?» — спросила я у советников. Послание и шкатулка предназначались мне, поэтому содержимого никто не знал. «Прочитайте», — отозвалась я, повернувшись к архимагу, знавшему о моем затруднении с буквами. «Я бы хотела, чтобы это услышали все присутствующие». И он прочел. Морган Гровер подошел к делу сухо и расчетливо, заявил, что раз уж его дорогой брат погиб на поле битвы, а его сын слишком мал, чтобы стать серьезным претендентом на трон Срединного королевства, то во избежание кровопролития и дабы прекратить гражданскую войну, в которой он больше не видит никакого смысла, испугался армии горных лордов у своих дверей, пробурчал лорд Традина. Они привели в Амантел целое войско. Весь север на нашей стороне. И Моргану так просто нас уже не взять. Зато при удачном стечении обстоятельств мы вполне можем дойти до Дайсы, если, конечно, Великая Степь не пришлет свою армию на помощь Моргану». Пожав плечами, я повернулась к Архимагу, и тот продолжил чтение. «Дабы прекратить бессмысленную гражданскую войну, которая угрожает стабильности Срединного королевства, с каждым годом все сильнее и сильнее страдающего от ударов демонов, я бы хотел предложить...» Тут он перестал читать и уставился на меня. «И что же он, хочет предложить?» — спросила я. «Брачный союз», — усмехнулся архимаг. И я, крутившая в руках чётки Лекса, выронила их из рук. Морган сошел с ума, вынесла свой вердикт, когда ко мне вернулся дар речи. Свихнулся от горечи утраты своего троюродного брата, которого сам и уничтожил. Но мою шутку почему-то никто не оценил. Молчали, дожидаясь окончания письма, в котором нынешний король или же узурпатор, как его называли верные Дункану люди, все вполне продуманно расписал. В цветастых выражениях Морган заявлял, что понимает: «Сейчас я ношу траур по погибшему мужу. Но через 2 недели он готов повторить свое предложение и сделать все, чтобы покорить сердце юной леди Гровер. Но при этом я не должна забывать, что наш союз приведет к миру и процветанию Срединного королевства, которое устало от ненужного кровопролития. Он же сам его и начал, захватив престол», — пробурчала я. Как оказалось, это еще не все. Морган готов усыновить Хайдена, признав его кронпринцем и своим наследником, став ему настоящим отцом. Интересно, какому именно принцу Хайдену он готов стать отцом? Я снова принялась крутить щетки, касаясь пальцами резных боков. Уж не тому ли, за чью голову пообещал 2000 таллинов? Но Морган, казалось, еще не все сказал. Вернее, не все пообещал, потому что в конце своего письма он принялся горячо заверять, что наш союз будет основан на любви и доверии. В доказательство этого он готов помиловать всех, кто выступил на стороне его мятежного, но искренне любимого троюродного брата. Затем упомянул, что ему успели донести о несказанной красоте юной Райли Гровер. И он воспылал ко мне столь сильными чувствами, как никогда ранее. «Как-то быстро он воспылал», — хмыкнула я. «Надеюсь, в его лагере водятся огнетушители». Но мою шутку снова никто не оценил. Наверное, потому что не знали, что такое огнетушители. К тому же одним письмом Морган не ограничился, прислав мне дары. После того, как Архимаг заверил, что внутри шкатулки не спрятаны магические ловушки, я осторожно открыла крышку. Внутри оказалось дивной красоты рубиновое ожерелье и массивные золотые браслеты, инкрустированные драгоценными камнями. И еще там лежал небольшого размера портрет. Взяв в руки, я поднесла его поближе, чтобы лучше рассмотреть. Но тут мои вмиг ослабевшие пальцы разжались, и небольшая деревянная картинка со стуком упала на столешницу. Потому что с портрета на меня смотрел Дункан Гровер.